Глава 12. «Мама, вот что было непонятно в моих словах, когда я попросил не приезжать?» Возмущаюсь, но помогаю маме раздеться и забираю сумку с продуктами. «И вот это!» – киваю на баулы. «Зачем? Мы здесь от голода не умираем!» «Сынок, помолчи!» – совершенно спокойно отвечает мама и, положив мне руки на плечи, чмокает в щеку, обдавая знакомым ароматом цветочных духов. «Блин, а ведь Алиса пахнет примерно так же, только чуть по-другому». «Ну и куда исчезла эта девочка-солнышко с маленьким пирожочком?» – громко спрашивает мама, а я демонстративно хмыкаю. «Знала бы мама, что это за солнышко, так бы не говорила». «Мы скоро выйдем!» – на удивление кричит Алиса из комнаты. «Вы руки помойте, в ванной справа чистые полотенца». Мама удивленно поднимает бровь, но на губах играет улыбка, а в глазах... Ну нет, я не готов ей объяснять ничего. «Какая хозяйственная?» – тихо говорит мама и идет в ванную. «А она замужем?» «Мама, прекрати!» – закатываю глаза. «И почему ты без папы?» «Ну ты же не хотел, чтобы мы приезжали?» – отвечает она и скрывается в ванной. «Ага, все ясно. Значит, отец понятия не имеет, где мама и что она делает. Мы это уже проходили. Мама говорит ему, что уехала на шопинг или еще куда-то, а приезжает ко мне с ревизией. Захожу на кухню и осматриваюсь вокруг. Все чисто. Посуды грязной нет, обед готов, детские принадлежности помыты и стоят, сушатся отдельно на чистом полотенце. Все так и дико, и так привычно одновременно, что я снова теряюсь. Вот какого хрена Алиса завелась на ровном месте? Что не так ей опять? Я сегодня даже без напоминаний пришел домой раньше. На улице отличная погода. Хотел предложить погулять вместе, потому что каждый раз приезжаю, когда они уже заходят домой с прогулки. А она мне о шалашовках. Принюхиваюсь к футболке, и в нос бьет едкий сладковатый запах духов Миры или Лиры. Я даже имени ее не помню, зараза. Закатываю глаза и чуть ли не рычу. Она приперлась сегодня ко мне в кабинет после тренировки. Когда-то мы с ней пару раз пересеклись. Сегодня она захотела вспомнить личные тренировки, а я послал ее. Кто же знал, что она настолько сильно будет тереться? Громко выдыхаю и вздрагиваю, когда за спиной слышу мамин удивленный возглас. «Сынок, я такого не видела у тебя ни разу, даже когда ты был счастлива, но непродолжительно женат». Ее глаза размером с блюдца, а на губах все та же удивленная улыбка. «Это же просто идеальный порядок!» И мама обводит квартиру руками по кругу. Слежу за ее движениями и не сразу улавливаю, что она имеет в виду. «Добрый вечер!» К нам выходит Алиса с Платоном на руках. «Меня зовут Алиса. Я соседка вашего сына и по совместительству временная няня». Улыбается эта лиса маме, а та уже тает. Пытаюсь вспомнить хотя бы раз, когда она вот так смотрела на одну из моих бывших. И не могу. Мама всегда была предельно вежлива, а в конце редких встреч отвечала одну и ту же фразу. «Это твой выбор, сынок». Но сейчас... «Мама, все в порядке?» Спрашиваю я и подхожу к ним. Хочу встать возле Алисы, но она делает шаг в сторону, не давая даже плечом дотронуться. «Ну вот что за нахрен?» «Такой маленький!» Шепчет мама, а я замечаю слезы на ее глазах. «Алиса, можно подержать?» – спрашивает она, но не у меня, блин. «Конечно», – уверенно заявляет лиса. «Это же, возможно, ваш внук?» «Это точно мой внук», – всхлипывает мама. «У него и глазки Славкины, и щечки. Иди к бабушке». Мама протягивает руки вперед и манит пальцами Платона. Он смотрит настороженно, а потом разворачивается к Алисе и, обхватив ее за шею, прячется у нее на плече. «Платоша, ну ты что?» – нежно говорит Алиса, поглаживая его по спине. «Ты стесняшка?» – улыбается она, а я чувствую, как раздражаюсь. Вот мелкому она улыбается всегда, а на меня у нее будто другие настройки срабатывают. «Пойдемте лучше в гостиную», – предлагает Алиса, бросает на меня быстрый взгляд и сразу же становится той самой занозой, которую придушить хочется. «Маме чай предложи, Медведев, будь гостеприимным». Мама смотрит на меня, удивленно вскинув бровь. Всего секунду, а потом, подмигнув, уходит за Алисой. «Мне, как обычно, сынок, мятный без сахара», — говорит она, — «а я злюсь». Через 10 минут отношу чай в гостиную и ухожу в комнату. Нужно отцу звонить. Пусть приезжает, забирает маму. Я не выдержу двоих. Здесь с одной не знаешь, что делать, а с мамой... Но пока я пытаюсь дозвониться к папе, решаю еще несколько рабочих вопросов. И когда бросаю взгляд на часы, то понимаю, что сижу уже здесь 1,5 часа. В квартире тихо, даже слишком, и я решаю выйти посмотреть. Вот впервые я понимаю фразу, что тишина пугает. Захожу в гостиную и вижу только маму, которая улюлюкается с Платоном. Осматриваюсь кругом, а Алисы нет. Не понял. «Мама, где Алиса?» Спрашиваю я, успев заглянуть в коридор и понимаю, что ее сапог и куртки тоже нет. Ей позвонил молодой человек, и она пошла к нему. Пусть девочка развеется. Я и сама посижу с Платошкой. Да и поговорить нам все же нужно, сынок. Последнее звучит уже более серьезно. «Да, малыш, скажи, что разговор с твоим папкой очень нужен». Улыбается она мелкому, но разговаривает со мной. Вот только у меня сейчас в голове красной бегущей строкой бежит надпись «Алиса ушла к молодому человеку». Какому нахрен молодому человеку? У нее кто-то есть?